Глава 1. Пробуждение. Когда я понимаю, что сознание ко мне вернулось, что у меня получается свободно думать, в этот момент я лежу, укрытый теплым одеялом, в очень небольшой комнате. В комнате или палате совсем темно, только слышно, как кто-то рядом дышит. Легко так и часто, как некрупный телом человек. По дыханию совсем не похоже, что здесь палата реанимации. Там люди дышат с трудом и тяжело. А это легкое дыхание ребенка. Правда, знание это у меня чисто теоретическое. Сам я в реанимации не бывал, Бог миловал. А вот теперь, если выжил, должен бы попробовать такое дело как следует. Напробоваться в волю после произошедшего. Может, и до самой смерти, если тело повреждено очень сильно. Я очнулся внезапно и теперь лежу молча, гляжу в сплошную темноту, не понимая, где оказался. Некая заторможенность мыслей присутствует, текут они неспешно, зато очень плавно, и это мне нравится. Что хотя бы просто текут и есть в наличии эти самые мысли. Я в реанимации? Меня смогли спасти после прямого контакта с шаровой молнией? Я ведь должен был отшатнуться от нее на рефлексах и завалиться за борт лодки после удара, как минимум захлебнуться на мелководье, если даже выжил после разряда. Да еще вместе с молнией в воде оказаться, ну, это совсем лютый такой вариант. Сразу же сваришься и обуглишься одновременно. Даже Робокоп или Терминатор не выживут после такого, в этом я уверен. У последнего все клеммы от полного контакта расплавятся. Если только тот, который жидкий, справится с такой внезапной подставой. Какая же хрень лезет в голову? Даже если принять на веру то, что я выжил. Что, в общем-то, достаточно невероятно в любом случае. Однако раз мыслю, значит, существую. Нет, больницы здесь не пахнет. Понимаю я вполне отчетливо. Нет дежурного освещения над дверью, и никакой прибор поддержания жизнедеятельности ко мне не подключен. И к моему соседу тоже вообще ничего не светится рядом. Или ничего такого со мной не случилось? А это оказался внезапный инсульт или инфаркт? Последние доли секунды нахождения в сознании мне оказалось послано стремительно темнеющим мозгом видение про светящийся шар, вонзившийся прямо в грудь, после чего я почувствовал всепоглощающую боль и потерял сознание. Да, темнеющее сознание и всепоглощающая боль. Именно так я и представляю себе тот же инсульт. Кто-то нашел меня, лежащего в лодке, или вытащил на берег и вызвал скорую, которая очень быстро появилась, спасла мне жизнь и даже какое-то здоровье оставила. Тогда тем более я должен еще находиться в медицинском учреждении. Бессознательного пациента точно на домашнее содержание не выпишут. Я пока еще не пошевелился ни разу, но чувствую, что лежу по шею, накрытый теплым одеялом, спокойно дышу и могу вполне нормально размышлять. Да и чувствую свое тело без проблем. Напрягая и расслабляя мышцы на ногах и спине, ощущаю одеяло и опору под всем телом. Нигде не болит и не чешется, провалов в памяти пока не обнаружено. Я все нормально помню до того момента, когда чертов шар впился мне в грудь и живот. Я, Бессонов Игорь Викторович, 1966 года рождения, живу в солидном по размерам городе в Ленинградской области, где у меня все по жизни вполне ладно. Есть своя квартира, и не одна, а целых две. Одну из них я постоянно сдаю приезжим командированным. Сдавать жилье требуется аккуратно, а то можно нарваться на тех еще натуральных гоблинов из провинции, которые от дешевого алкоголя превращаются в вурдалаков. Есть еще и третья жилплощадь, самая хорошая из всех, однако там теперь проживает бывшая супруга с моими достаточно поздними детьми. Имеется еще в собственности отдел в торговом комплексе в достаточно проходном месте. Его я тоже теперь сдаю в аренду, всегда почему-то под торговлю шмотками. Арендаторы довольно часто меняются, теперь это уже шестая женщина за последние 3 года, которая собирается, если торговля не станет лучше, тоже съезжать с концами. Одни съезжают, другие сразу же заезжают с энтузиазмом. Обычная такая круговерть в малом бизнесе, медленно умирающим и как-то все же выживающим по нынешним временам. Сам я уже 3 года не занимаюсь торговлей и не оказываю услуги. Закрыл свое ИП, хотя до этого времени 25 лет трудился на ниве мелкого бизнеса в родном городе. Занимаюсь другими делами и живу в свое удовольствие. Нет, не все у меня ладно по жизни. В данный момент я, как говорится, в поиске подруги сердца, расставшись с последней, с которой кое-как прожил совместно 2 года. В моем возрасте уже ни к чему особые 3 волнения, однако и совсем одному лучше не существовать, пусть и в комфортном для себя мире. Хотя это как посмотреть, немалый накопленный опыт в этом деле прямо намекает, что мне еще повезло с ней так быстро расстаться. Дальше все оказалось бы гораздо хуже. Когда прошло очарование первой встречи, близкого знакомства, долгих забегов на выносливости и сладострастие на почти не скрипящей широкой кровати. А торговля, насколько я хорошо помню, как-то с 2006 года идет все хуже и хуже. Знакомые предприниматели уже примерно 15 лет рассказывают друг другу неутешительные прогнозы и констатируют, что в прошлом году торговалось совсем плохо, однако в этом стало гораздо хуже. «Представляешь, так слабо никогда не было еще. Выручка упала в 1,5 раза». И вот так примерно 15 лет подряд. Никто не похвастается, что стало получше, чем раньше. Примерно с тех пор, как в городке открылась первая сетевая карусель, дела местного малого бизнеса пошли на спад. Кстати, даже не примерно, а очень даже точно пошли. Люди стали гораздо меньше ходить по маленьким магазинчикам. По высоким западным стандартам теперь загружают полные тележки и вывозят их к машинам на парковку перед супермаркетом раз в неделю. Как те же американцы или шведы, экономят на скидках рублей 500, зато покупают лишнего на 1000 каждый раз, по себе знаю. Да, что-то меня не вовремя увлекли воспоминания в сторону прошлой жизни. Причудливо сейчас работает мозг. А ведь я о другом думать должен. Хорошо бы теперь разобраться с тем, где я и что со мной сейчас происходит. Хотя над своим телом не завис в виде бесплотной эфирной субстанции, и тоже отлично. Я поднял правую руку, потом левую, откинул одеяло и потрогал себя за грудь и живот. Нет никаких следов ужасного ожога. Значит, шаровой молнии все же не оказалось в той действительности, как я справедливо подозреваю. Только грудь странно гладкая. Я не был никогда сильно волосатым, но какая-то растительность у меня присутствует все же. Гладкая и щуплая. Что-то я не узнаю свое тело. Да и солидного живота жирком внизу и по бокам совсем не ощущается. Ухватиться буквально не за что моим ладоням. Конечно, когда лежишь на спине, живот все же немного просаживается, но точно не становится пустым и натянутым, как барабан. Рука скользнула дальше, под резинку трусов. Там все более-менее знакомое, кучерявые волосы на лобке и дружок, без малейших признаков возбуждения. Утренние полюции последнее время радуют своим приходом не так часто, как когда-то, но функционирует орган хорошо, пока не уступает себе в молодости по выдержке и выносливости. Почти не уступает, честно говоря. Подрывается, конечно, не так сразу и не на все, что движется и шевелится рядом. Однако стоит понимать, что 55 лет после 3 браков и сопутствующих им разводов, еще большого количества отношений между ними, новизна и восторги от межполовых связей уже заметно притупились и успокоились. Не 14 лет все-таки, уже все прошел и все испытал. Однако что-то не так с моим телом, я это чувствую. Да и сами руки, как тонкие прутики. Совсем нет мяса. А я его накачиваю в местной качалке в ДК «Строитель» уже несколько лет. Обычно пару раз в неделю. И немного горжусь хорошо прокачанным трицепсом, который так приятно показать и дать потрогать какой-нибудь привлекательный знакомый. Да уже и просто знакомый, стоит сделать себе скидку на солидный возраст, который уже все менее привлекательный, к сожалению, впрочем, как и я сам. Не Ален Делон, однако все так же не пью одеколон. Больше по вину итальянскому ударяю и стал в нем уже специалистом средней такой руки. «Неужели я пролежал несколько месяцев в коме?» — раз руки так похудели?» Возник закономерный вопрос к самому себе. «И живот пропал начисто вместе со всем жирком». «Ничем иным я такую метаморфозу объяснить не могу, только долгим постельным режимом с искусственным питанием, что потерял все мышцы и еще килограммов 20 веса. Если не больше». «Заодно объясняется мое нахождение не в палате, и это потеря веса. Кто ж тогда может ухаживать за мной? Родители точно не потянут физически, только если нанимают кого-то меня ворочить, что вполне вероятно. Правда, никакие пролежни не чувствуются, а они должны бы начать образовываться при таком сроке бесчувственного лежания. Да и попахивать от меня должно совсем по-иному, как от тяжелого бесчувственного тела, которое на руках в туалет не отнесешь и в ванне не вымоешь дочисто. Но памперса на мне точно нет, и пахнет белье нормально. Органы обоняния отчетливо сигнализируют об этом. Нос нормально так продышался, я хорошо снова чувствую запахи, которые пропали и так и не вернулись почти после коронавируса. Однако все эти мысли сразу вылетели из головы, когда я потер лицо и глаза. Вот тут сразу стало понятно, что-то не так в королевстве датском. Что-то совсем не так, насколько я себя помню. Если я лежачий, вряд ли окажусь идеально чисто выбрит, но никакой растительности или жесткой щетины под ладонью не чувствуется. Она должна быть, если меня недавно побрили, обязательно должна. Так тщательно не выбришь сам себя. Тем более так не может побрить бесчувственное лицо лежачего больного посторонний человек. Нет, поторопился я. Теперь понятно, что какая-то чахлая растительность имеется на щеках и скулах, весьма длинная и редкая. Я довольно долго тянул с началом бритья, отмахивался от замечаний учителей и подколок трудовика с надоедливым физкультурником. Почему-то взрослые дядьки очень любят по этой теме пройтись. Хотя какое их такое собачье дело, что там у меня на лице? Мы же в школе, а не в армии живем по уставу. Физрук, понятно, перед нашими девицами еще выпендривается. У него много таких фишечек в запасе. Основная состоит в том, что он ловит отскочивший от стены зеленый теннисный мяч, оттянув резинку тренировочных штанов от красного фирменного, кстати, костюма, себе в область паха, а потом поднимает скатившийся вниз мячик с деревянного пола. Наверное, по его мнению, это придает ему ореол мужественности и крутизны в глазах наших одноклассниц. Ничем другим такие фокусы я объяснить не могу. Ну, только больной психикой старого извращенца. Где-то в 9 классе я только попробовал впервые бритву, после этого уже пришлось бриться постоянно, пару раз в неделю. А в училище уже через день. Я сразу же решительно откинул одеяло и сел, решив проверить физическое состояние тела, спустил ноги на пол и ощутил под ногами ковровую дорожку. Вокруг по-прежнему полная темнота. Через шторы не пробивается никакого света. Главное, что никакого головокружения у меня нет. Проблем с перемещением из лежачего положения в сидячее не появилось. Это очень радует после произошедшего на рыбалке. Несказанно радует. Зато по улице проехала машина, громыхая ковшом по асфальту. А до этого стояла сплошная тишина. Примерно минут 15 никто не проезжал мимо, это точно. В полной тишине я бы услышал обязательно. Странно, теперь ведь машины шмыгают за окном, не переставая. Ну, если только глубокая ночь, часа 2-3, тогда наступает какое-то затишье в поездках. А кто сказал, что сейчас не такое время? Сел и понял, что с координацией у меня все в порядке. Но это движение получилось у меня как-то слишком просто, как давно уже не получалось из-за совсем другой массы тела. Однозначно приходилось прилагать побольше усилий. Я сижу на знакомой мне с детства кровати, узком раскладном кресле, на котором прошла вся моя молодость до поступления в военное училище. Да, это знакомое синтетическое покрытие, закрывающее голову с обеих сторон подлокотники, только его уже лет 30 как выкинули на свалку. Это самое кресло кирпично-коричневого цвета. и купили раскладной диван взамен. Да, его не должно оказаться здесь, но голову не обманешь, когда имеется такое знакомое тактильное ощущение синтетической обивки под съехавшей простыней. Сижу я именно на нем, даже нагнулся и нащупал в темноте среднюю ножку этого кресла. Ножка оказалась на месте, где и должна стоять по жизни. Да и самое узкое кресло не может оказаться ничем другим. Больше я таких узких кроватей в своей длинной жизни не помню. Кровати полуторки помню, несколько штук. Самое такое неудобное спальное место для начала совместной жизни. После этого я сразу же встал, убедился, что меня не шатает. Дошел до двери на балкон мимо шкафа, отодвинул занавеску и выглянул на улицу. Да, это тот самый вид, которым я любуюсь уже примерно с 1972 года, когда наша семья въехала в эту квартиру. Правда, тогда под окном росла целая березовая роща, а за дорогой бродили толпами лоси. Тьфу, какими толпами? Стадами они тут паслись. Однажды кто-то из взрослых понавешал на деревья красных флажков, и мы веселой гурьбой гоняли стадо лосей мимо этих флажков целый час. Прямо как бессмертные ситхи какие-то. Хорошо, что телят в стаде не оказалось, а умные животные снисходительно отнеслись к галдящей надоедливой мелкоте, только покачивали здоровенными рогами укоризненно. Когда-то наблюдал эту картину каждый день, теперь только тогда, когда приезжаю в гости к родителям, правда, давно уже у них не оставался спать. Мы так с папкой хорошо выпили, что ли? Это немного объясняет происходящее, что я ничего не понимаю и вижу странные сны. Наверное, я у них заночевал, решаю я, забыв на время про кресло из далекого прошлого и небритое лицо с тонкими руками. Впрочем, зачем мне здесь спать, когда до моей квартиры 15 минут пешком? Дома любимый компьютер с новостями и танчиками. А я люблю ходить ногами, пусть и по ночному городу, да и с машины почти никогда не слезаю. Как сел на первую в 94-м, так и не слезаю, поменяв их не одну сотню под своей задницей. Но и перепить я тоже мог. Много-то мне не требуется, не та конституция к алкоголю по жизни. Однако ни привкуса во рту, ни знакомого чувства ослабевшей координации после выпивки не имеется. Это я точно чувствую. Значит, точно не пил ничего. Две широкие полосы знакомой дороги перед глазами, занесенные снегом, и только одна расчищенная колея от проехавшей, как я и думал, снегоуборочной машины. Светят несколько фонарей и едва освещают саму дорогу желтым светом, от которого я тоже отвык. Теперь фонари светят белым, гораздо более ярким светом от диодов. И тут я понимаю, что серьезно туплю сейчас. Наверное, все-таки выпил лишнего или с головой все же есть проблемы. Что и на балконе тоже густо лежит снег. Откуда он может лежать, когда родители уже лет 15 как закрыли весь балкон пластиковыми окнами и панелями наглухо? Снег теперь здесь не должен появляться, даже теоретически. Нет, балкон полностью открыт всем ветрам, и я понимаю, что-то здесь явно не то и не так обстоит. Отсутствие щетины, тощие руки и грудь, старое кресло из прошлого, пропажа застекленного балкона, еще теперь я чувствую, что балконная дверь снизу очень неплотно прилегает к косяку, на босые ноги сифонит ледяным воздухом с улицы. «Как это было раньше?» — невольно вспоминаю я, когда дверь была из дерева. Теперь я уже не хочу и дальше задавать себе вопросы, на которые не получаю никаких ответов. Сразу же шагаю из комнаты, попадаю в знакомый темный коридор. На ощупь нахожу тройной пакетник выключателя и нажимаю крайнюю клавишу, которая именно для ванной. Распахиваю дверь ванной и щурюсь от яркого света спросонья. Щурюсь и пораженно смотрю на свое отражение в зеркале. Вместо высшей средней степени упитанности фигуры и широкого лица я вижу где-то гораздо ниже своего прежнего роста перепуганное, смутно знакомое мне лицо тощего паренька с копной волос на голове. Глаза постепенно привыкают к свету лампы над входом, и я понимаю, что это или такой странный сон, или я вижу себя самого лет 14-15. Щипаю себя за руку, потом включаю кран и умываюсь холодной водой, однако лицо подростка продолжает смотреть на меня из зеркала и не пропадает никуда. Только теперь оно стало мокрым, поэтому я тянусь за полотенцем к вешалке. Моя широкая рожа не возвращается ко мне вместе с телом, а про трицепс и бицепс грешно даже спрашивать. Да и вешалка расположена как-то высоковато для меня. «Это что же со мной случилось?» Теперь ответ на этот вопрос меня очень интересует. От потрясения я чувствую, что меня не держат ноги, и сажусь на край ванны. Холодный край чугунной, неудобной ванны еще советского образца, зато такой устойчивый край. Как я превратился в подростка? Почему превратился и кому это понадобилось? Как мне жить в новом старом теле? Где прежний хозяин этого тела? Панические вопросы бьются в голове и мешают сосредоточиться. Сначала я забыл в смятении о том, что видел раньше, и решил, что вернулся в свое время щуплым подростком, помолодев и потеряв в росте и весе. Так я сижу и туплю минуты три, разглядывая тонкие руки и ноги, трусы давно забытого фасона, как мое внимание привлекает на полочке зубная паста «Жемчуг». Стилизованная под старину, даже круглая коробочка зубного порошка, имеется еще очень неказистые зубные щетки и сборный бритвенный станок отца. Никаких жилетов здесь нет и в помине. Вижу пару больших бутыльков отечественного одеколона, которых уже и не найти в продаже. То есть я давно таких не видел, а раньше ими пользовался отец после бритья постоянно. Эту картину я давно уже позабыл, а вот сейчас вспомнил. Так это что? Я просто вернулся в прежнее тело и время. Сейчас не 2021 год. Если такая картина оказалась перед моим лицом, даже ванный шкафчик не покупной, а самодельный. Его еще отец смастерил году в каком-то там дремучем 70-м. Я выхожу из ванны, зажигаю свет и иду на кухню, где вместо последнего специально купленного для крохотной кухни узкого холодильника Бекко турецкого производства вижу знакомую допотопную свиягу. И в ванной стиралки Канди нет, а там только она может под раковину влезть. Я же ее сам родителям подарил, вспоминаю я запоздало. Да уж какая там стиралка-автомат. Видно отчетливо, что это не 21 век на дворе. По улице снова с лязгом проезжает уборочная машина. Я приникаю к окну и отчетливо понимаю, что видел такие агрегаты давным-давно. Так, понятно, что я не в своем времени, зато в своем старом теле, что гораздо проще для меня, когда оно еще молодое. А в каком все же времени? И какая это реальность? На этот злободневный вопрос могут дать точный ответ газеты, которые отец постоянно покупает и читает. Еще и меня этим делом заразил. Как раз на столешнице самодельного шкафа лежит пара таких изданий. Я с трепетом беру в руки первую из них. Сейчас что-то точно решится, и я узнаю. Это газета «Труд». И точно всего за 3 копейки, но я не смотрю особо на цену или содержание. Меня интересует только дата на первой странице. 30 декабря 1981 года. Среда. Я сажусь с оторопевшим видом на колченогую табуретку и потрясенно смотрю на свои худые коленки, не зная, что мне теперь делать. До появления Горби 3 с лишним года. До запрета КПСС еще почти 10 лет. До января 92-го, когда отпустили первый раз цены. Больше 10 с небольшим. До августа 98-го еще целых 16, почти 17 годков. До появления биткоина 27 лет. Времени приготовиться еще много, до момента, когда лучше бы скупить оптом все медицинские маски и санитайзеры в Питере и области. Еще целых 38 лет. Понимаю я, по своей привычке торговать. Сейчас мне про торговлю думать рано. Я еще восьмиклассник, 15 годков, но голова к ней уже хорошо подготовлена последними 30 годами жизни.